Но мозг сверлила жутковатая мысль. Дело в том, что моя тетушка провела последние 10 лет жизни в мансарде нашего дома, отрезанная от внешнего мира. Моя мать, носившая наверх еду, запретила мне, ребенку, даже упоминать ее имя. Позже я узнал, что у тетушки была болезнь Хансена, проказа. Приехав домой, я сразу позвонил на материк доктору Фландерсу. Мне ответили, что он отправился на рыбную ловлю. Но если что-то срочное, доктор Баллинджер. «Когда вернется доктор Фландерс?» — не выдержал я. «Завтра к обеду. Вы можете?» «Могу». Я набрал номер Ричарда. Телефон не отвечал. Я сидел в нерешительности. Зуд усиливался. От рук исходила какая-то энергия. Я подъехал в кресле к книжному стеллажу и снял с полки потрепанную медицинскую энциклопедию. В разъяснениях было столько тумана, что они больше смахивали на издевку. Я мог быть болен чем угодно или ничем. Я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. В дальнем углу комнаты тикали старые космические часы. Издалека доносилось высокое ровное гудение самолета, державшего курс на Майами. Я слышал собственное дыхание. И вдруг я с ужасом понял. Я вижу страницы раскрытой энциклопедии. Вижу, хотя глаза мои закрыты. Правда, это было какое-то иное, четвертое измерение книги, искаженное почти до неузнаваемости. Но это была она, вне всякого сомнения. И я был не единственный, кто ее разглядывал. Я скорее открыл глаза, чувствуя, как у меня сжалось сердце. Пережитое секундой назад ощущение не то чтобы прошло, но чуть притупилось. Я видел текст и диаграммы своим обычным зрением и одновременно под острым углом какими-то другими глазами. И эти последние воспринимали книгу как совершенно чужеродный предмет уродливейшей формы и исполненный зловещего смысла. Я медленно поднес ладони к лицу, и вдруг вся комната явилась мне во всем своем отталкивающем бесстыдстве. Я вскрикнул. Воспаленная кожа на пальцах потрескалась, и из этих язвочек на меня глядело множество глаз. Раздвигая мягкие ткани, глаза упрямо, бессмысленными толчками выталкивали себя на поверхность. Но даже не это заставило меня вскрикнуть. Я впервые увидел таким свое лицо. Лицо монстра. Вездеход преодолел песчаный бархан и остановился возле самого крыльца. Мотор прерывисто поревывал. Я съехал в кресле по специальному пандусу, а Ричард помог мне перелезть в машину. «Ну что, Артур, сегодня ты за главного. Командуй!» Я показал в сторону залива, где большие дюны постепенно сходили на нет. Ричард согласно кивнул. Из-под задних колес брызнул песок, и вездеход рванул с места в карьер. Обычно я не пропускал случая попенять Ричарду на то, что он лихачит, но сегодня я помалкивал. В голове крутились мысли поважнее. Темнота их бесила. Я чувствовал, как они лезут вон из кожи, чтобы я снял бинты. Вездеход, взвывая, мчался скачками по буграм, перелетел через высокие барханы. Слева садилось солнце во всем своем кровавом великолепии.